Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 4. Озвучил Виктор Корп. «Хорошо, что вы надумали работать с нами, Дэн», — сказал Гарриман. «Иначе бы вы много потеряли. Я собираюсь прибрать к рукам энергию». «Вот как? И каким же образом?» Диксон намазывал рогалик маслом. «Мы поставим мощный реактор, наподобие Аризонского, на обратной стороне Луны. Управлять процессом будем дистанционно, так что если он и взорвется, наплевать. За неделю я получу больше изотопного горючего, чем весь наш синдикат за 3 месяца. Я не собираюсь ни с кем конкурировать, просто мне нужно горючее для космических кораблей. Если мне не дают его на Земле, я получу его на Луне». «Забавно. А где вы возьмете уран?» «Я слышал, что комиссия по атомной энергии распределила его на 10 лет вперед». «Неужели не догадываетесь? Уран мы добудем на Луне». «Разве на Луне есть уран?» «А вы и не знали. Я-то думал, что именно из-за него вы и вошли в наше дело». «Не знал», — задумчиво ответил Диксон. «Чем вы это докажете?» «Я? Ведь я не ученый». «Дэн, но, по-моему, тут ничего и доказывать не надо. Мне приходилось слышать о данных спектроскопии или еще о чем-то в этом роде. Поговорите с учеными, но исподволь, не показывая явного интереса. Чем меньше народу будет знать об этом, тем лучше». Гарриман поднялся. «Пора бежать, а то я опоздаю на ракету в Роттердам. Спасибо за ланч». Он взял шляпу и быстро вышел. Гарриман поднялся из кресла. «Послушайте, Мингер ван дер Вельде, давайте заключим пари. Геологи в один голос говорят, что алмазы – результат вулканической активности. Что же, по-вашему, ждать от Луны?» Он положил перед голландцем большую фотографию. Торговец бриллиантами равнодушно посмотрел на снимок Луны. Кратеров было не менее 1000. «Туда еще надо добраться, мистер Гарриман». Гарриман убрал фотографию. «Доберемся, будьте уверены. И алмазы найдем. Возможно, не сразу, но лет через 20, от силы 40, мы отыщем большое месторождение. Я обратился к вам, чтобы загодя мирно урегулировать возможные конфликты. Только полный кретин берется за большое новое дело, не учитывая всех последствий. Я не люблю скандалов и паники. Я вас предупредил. А теперь прощайте». «Присядьте, мистер Гарриман. Довольно непривычно, когда пекутся о твоей выгоде. Лучше расскажите, каких выгод вы ждете для себя, а потом мы обсудим, каким образом можно защитить алмазный рынок от инфляции». Гарриман снова сел. Гарриман любил Голландию. Его умилял и молочный вазок, и деревянные башмаки на ногах возницы. Он без устали щелкал фотоаппаратом, не подозревая, что все это заведено специально для туристов. Он навестил еще несколько торговцев алмазами, но о Луне уже не говорил. Среди прочего, он купил брошь для Шарлотты в качестве белого флага. Потом он спецрейсом отправился в Лондон, поговорил с представителями алмазного синдиката в Англии, обстряпал у Ллойда страховку на подставных лиц от успешного полета на Луну и связался со своим офисом. Он выслушал отчет о текущих делах и узнал, что Монтгомери отправился в Нью-Дели. Он позвонил и туда, долго говорил с Монти. На следующее утро он уже был в Петерсонфилд, к югу от Колорадо-Спрингс. Он явился в собственное владение, но на космодром его едва пустили. Конечно, можно было позвонить Костеру, и все решилось бы в одну минуту. Но Гарриман хотел сперва осмотреться сам. Вызвали начальника охраны. Он, по счастью, знал Гарримана в лицо, и тот пропустил шефа на территорию. Больше часа он бродил по цехам. Трехцветный значок на лацкане позволял ему ходить где угодно. Механики работали на средних оборотах. Двигателисты тоже, но в других цехах было пусто. Гарриман пошел к инженерам. Чертежники и математики пахали вовсю, но в отделе агрегатирования его встретила тишина. В металлургической лаборатории тоже. Он собрался было идти дальше, но тут перед ним вырос Костер. «Мистер Гарриман, мне только что сказали, что вы здесь». «Проклятые шпионы!» — воскликнул Гарриман. «Мне не хотелось тебя беспокоить». «Какое беспокойство? Идемте ко мне в кабинет». Они расположились в кабинете, и Гарриман спросил. «Ну, Боб, как твои дела?» «Вроде бы хорошо», — ответил Костер, но нахмурился. Гарриман заметил, что стол инженера завален бумагами, и корзина тоже полным-полна. Прежде чем Гарриман успел сказать хоть слово, на селекторе зажегся огонек. «Мистер Костер?» — донесся мелодичный женский голос. «Вас вызывает мистер Моргенштерн». «Скажите, что я занят». «Сэр, он говорит, что у него очень срочное дело», — сказал селектор минуту спустя. «Извините, мистер Гарриман». Вид у Костера был озабоченный. «Ладно, давайте его». «Наконец-то!» — на этот раз говорил мужчина. «Почему они меня с вами не соединяют? Шеф, мы здорово влипли с этими грузовиками. Всем им нужен капитальный ремонт. Оказывается, Уайт Флинт Компани за это не отвечает. Так и в контракте написано. Мне кажется, нам нужно расторгнуть этот контракт и заключить новый, с Пик Сити Транспорт. Они предлагают выгодные...» «Займитесь этим», — оборвал его Костер. «Вы заключили контракт, вам его и расторгать». «Да, шеф, но вам это будет удобнее. Это вопрос вежливости». «Займитесь этим. Мне наплевать, что вы будете делать, лишь бы у нас был транспорт». Он выключил селектор. «Кто это?» — спросил Гарриман. «Моргенштерн. Клод Моргенштерн, мой помощник». «Рассчитай его». Костер нахмурился. Прежде чем он успел ответить, пришла секретарша с ворохом бумаг. Он, не глядя, подписал их и отослал девушку. «Это не приказ», — продолжил Гарриман. «Просто деловой совет. Я не стану командовать через твою голову. Можешь ты уделить мне несколько минут?» «Естественно», — удивленно ответил Костер. «Хм, тебе ведь никогда не приходилось бывать таким большим начальником». Костер чуть помедлил, потом кивнул. «Я пригласил тебя, потому что Фергюсон уверен в тебе. Он говорит, что уж если ты не построишь лунную ракету, ее не построит никто. И я с ним согласен. Но одно дело инженерная работа, и совсем другое административная. Сейчас я покажу тебе пару фокусов». Он немного помолчал. «Пойми, я не критикую тебя, но бизнес — это как секс. Его не узнаешь, пока не займешься вплотную». Про себя Гарриман уже решил выставить Костера, если тот будет стоять на своем. И пусть Фергюсон говорит что угодно. Костер помолчал, побарабанил пальцами по столу. «Я не понимаю, шеф, отчего все идет наперекосяк? Наверное, все дело во мне самом. У меня такое ощущение, будто я все время плыву против течения». «Ты много работал в последние дни». «Насколько это было возможно?» Он обреченно махнул рукой в сторону второго стола, что стоял в углу. «Вчера сидел до глубокой ночи». «Вот это и плохо, Боб. Ты нужен мне как инженер. Все вокруг тебя должно крутиться, а твой кабинет должен быть тих, как могила. А у вас тут все наоборот. Ты крутишься, а цеха похожа на кладбище». «Знаю», — Костер на миг погрузил лицо в ладони. «Но смотрите, шеф, что получается? Каждый раз, когда я пробую решать техническую проблему, какой-нибудь кретин отрывает меня разговорами про грузовики, телефонные аппараты и прочее. Мне очень жаль, что я не оправдал рекомендации мистера Фергюсона. Мне казалось, я смогу...» «Не расстраивайся, Боб», — мягко сказал Гарриман. «Тебе, во-первых, нужно отоспаться. Вот что мы сделаем. Я посижу за этим столом пару дней и займусь административными делами. Мне нужно, чтобы ты думал о векторах, горючем и скорости истечения, а не о грузовиках». Гарриман вернулся в приемную. Там сидел какой-то человек, который вполне сходил за клерка. «Эй, вы, идите-ка сюда!» Тот явно удивился, но поднялся и подошел к Гарриману. «В чем дело?» «Я хочу, чтобы вон тот стол и все, что есть на нем, перенесли в пустой кабинет на этом же этаже». «А кто вы такой?» «Не все ли равно?» «Делайте, что вам говорят, Вебер», — вмешался Костер. «Даю на все 20 минут», — закончил Гарриман. Он подошел к селектору, нажал кнопку и через несколько секунд уже говорил с управляющим Skyways. «Привет, Джим. Этот парень, Джок Беркли, у тебя под рукой? Пошли его спецрейсом в Петерсонфилд. Я хочу, чтобы он вылетел сюда через 10 минут». Он послушал, что ему ответят, потом возразил. «Нет, Джим. Skyways не развалится без него. А если развалится, значит, мы ошиблись в управляющем». «Ладно, ладно. Потом прищучишь меня на чем-нибудь. А пока пришли мне Джока. До скорого». Он проследил за переселением Костера и его письменного стола в новый кабинет, велел отключить там телефон и добавить к обстановке диван. «Сюда принесут все, что тебе нужно. Кульман, проектор, стеллажи. Только составь список. Если что-нибудь понадобится, позови меня». Потом Гарриман вернулся в кабинет и с наслаждением погрузился в работу, разбираясь, что к чему и что не так. Через 4 часа он снова зашел к Костеру, но уже с Джоком Беркли. Главный инженер спал прямо за столом, подложив руки под голову. Гарриман хотел тихо выйти, но Костер уже вскочил. «Ой, извините, шеф!» Он покраснел, как мальчишка. «Я, кажется, задремал». «Для этого у тебя теперь есть диван», — сказал Гарриман. «На нем спать удобнее». «Вот, Боб, познакомься со своим новым рабом. Его зовут Джок Беркли. Ты останешься боссом и главным инженером, а Джок становится твоей правой рукой. Так что беспокоиться тебе теперь придется только о мелочах. Например, о строительстве корабля». Костер и Беркли пожали друг другу руки. «Мистер Костер», — серьезно сказал Джок, — «я вас прошу, перебрасывайте мне все, что не касается технической стороны дела. Впрочем, и это тоже, если растолкуете мне, что к чему. Я распоряжусь, чтобы между нашими кабинетами наладили прямую связь». «Чудесно!» — воскликнул Костер. Гарриману даже показалось, что главный инженер помолодел 5 лет. «Так что нажмите на кнопку, свистните, и все будет сделано». Беркли оглянулся на Гарримана. «Босс хочет поговорить с вами о вашей работе, а я пойду займусь своей». Он вышел. Костер и Гарриман сели. «Уф», — сказал Костер. «Полегчало?» «Мне понравился этот парень». «Вот и отлично. С этого дня он твоя тень. Он поставит дело так, что тебе ни о чем не придется беспокоиться. Когда я работал с ним, мне казалось, что я отдыхаю в дорогом санатории. Кстати, где ты живешь?» «В Колорадо Спрингс, в пансионате». «Никуда не годится. Где уж тебе успеть выспаться?» Гарриман связался с Беркли. «Джок, устрой номер в Бродмуре на вымышленное имя для мистера Костера». «Ясно. И переоборудуй под жилье соседнюю с его кабинетом комнату». «Ясно. Все будет готово к вечеру». «А теперь, Боб, давай поговорим о корабле. На какой мы сейчас стадии?» Следующие 2 часа они обсуждали строительство корабля. Оказалось, Костер успел кое-что придумать и рассчитать, прежде чем его затянуло в административный омут. Гарриман мало смыслил в математике, если не считать финансов, но подробно читал все, что мог достать о космических полетах, и таким образом мог следить за мыслью Костера. «Я не вижу здесь ничего, связанного с горной катапультой», — сказал он. «А-а-а», — Костер поморщился. «Тогда я, пожалуй, погорячился, мистер Гарриман». «А в чем дело?» «Ребята Монтгомери уже расписывают, как прекрасен будет старт в горах. Я уже собрался сделать Колорадо Спрингс космической столицей мира. Зачем дело стало?» «За временем и деньгами». «О деньгах не беспокойся, это мое дело». «Остается время. Я продолжаю считать, что лучший способ разогнать ракету – линейный электромагнитный ускоритель». Он быстро набросал схему. «Вот такой. Он позволил бы отказаться от основной ступени ракеты. Она громоздка, весит больше всех остальных и ужасно малоэффективна. Но что нам делать? Мы не можем построить эстакаду в несколько миль высотой. Она рухнет под собственным весом. Остаются горы. Пайкс-пик не лучше и не хуже других. Но нам нужно переделать его. Нужен наклонный туннель от низа до верха. Причем достаточно широкий, чтобы прошел любой груз. Пустите его отвесно». «Не получится. Я уже думал об этом. Для таких подъемников не годится ни один сплав. Придется пересчитывать катапульту. А это, поверьте мне, то же самое, что строить внутри корабля железную дорогу. Так или иначе, придется долбить шахту. Она должна быть во много раз больше корабля, как ствол ружья во много раз длиннее пули. Да, мы сможем построить такую катапульту. Но не сейчас, а 10 лет, если не больше. Тогда оставь ее. Построим ее для следующего полета. Хотя постой. А нельзя ли изогнуть туннель в самом конце?» «Я уже думал об этом. Здесь проблем еще больше. Помимо пересчета катапульты, нам придется перестраивать корабль, чтобы он выдержал огромные боковые нагрузки. Вес этих конструктивов окажется паразитным и в дальнейшем будет нам только мешать». «Так что же ты решил, Боб?» «Придется вернуться к старой, доброй, многоступенчатой ракете», —